Глава 18. В потоках солнечного света. Артур Димсдейл не сводил с Эстер взгляда, в котором искренняя надежда и радость мешались с неким ужасом перед ее отчаянной смелостью, когда она выговорила то, на что он намекал, но произнести не осмеливался. Однако Эстер Прин, обладавшая характером отважным и деятельным, так долго остававшаяся отверженной, отринутой обществом, выработала в себе широту воззрений, совершенно недоступную священнику. Мысль ее, никем не направленная, бродила по вольным просторам, по запутанным нехоженным тропам в дебрях угрюмых лесов, блуждала во мраке, из которого она сейчас выбралась для этого важного разговора. Ее разум и чувства сделали обиталищем своим пустынные места, где она гуляла, вольная, как дикарь-индеец в своих лесах. За прошедшие годы она научилась глядеть отстраненно, словно издалека, на признанные законниками и священниками правила и установления, почитая их не больше, чем почитает индеец облачение священника, мантию судьи, церковь, домашний очаг, не испытывая ни малейшего трепета ни перед виселицей, ни перед позорным столбом. Судьба и ход ее жизни подарили ей свободу. Алая буква служила ей пропуском туда, куда другие женщины не решались ступить. Стыд, отчаяние, одиночество — вот ее наставники. Строгие, подчас неумолимые, они учили ее быть сильной, но заставляли и ошибаться. Священнику уже не пришлось изведать опыта вне пределов общепринятых законов, хотя однажды ему и случилось приступить священнейшее из этих требований. Но грех его был невольным, совершенным не из принципа, а в порыве страсти. С тех пор он с болезненным рвением внимательнейшим образом следил не за поступками своими, ибо сдерживать их было легко, но за малейшим душевным движением, за каждой мыслью своей. Находясь на самом верху социальной лестницы, занимая то место, которое эпоха тогда отводила священнику, он тем более был скован путами правил, установлений и законов своего времени, вкупы с тогдашними предрассудками. К этому неизбежно принуждал его сан. Как человек, однажды согрешивший, но не утративший совести, а потому терзаемый ее муками и болью все еще саднищей раны, он должен был строже блюсти собственную добродетель, чем тот, кто никогда не знал греха. Таким образом, согласимся, что для Эстер Прин прошедшие 7 лет позора и отверженности явились подготовкой к этому часу. Ну а что Артур Димсдейл? Суждено ли ему вновь впасть, и чем можно было бы тогда оправдать подобное преступление? Ничем, только сломленностью его под гнетом неприходящих и жестоких страданий, помрачением рассудка, затемнением сознания, истощенного угрызениями совести. Невозможностью сделать выбор между бегством, а значит и признанием себя преступником и жизнью полной лжи и лицемерия. Некоторым оправданием может послужить и чисто человеческая слабость, желание избежать смерти и позора, уйти от запутанных и темных устремлений врага, когда, наконец, на унылом и сумрачном пути несчастного одинокого странника забрезжил вдруг огонек искреннего сочувствия, симпатии, возникла возможность начать новую истинную жизнь, сбросив в себя тяжкий груз, посланный судьбой во искупление греха. Но суровая и печальная правда состоит в том, что брешь, раз пробитую в душе, в земной нашей жизни заделать невозможно. И остается только быть настороже, охраняя твердыню души своей, дабы враг вновь не проник туда силой или же не предпринял новых атак, отыскав другой, обходной путь, более хитрый, чем тот, что был так успешно выбран им ранее. И вечно будет стоять порушенная стена, и вечно будут слышны возле нее крадущиеся шаги врага, который не забыл своего триумфа и жаждет его закрепить. Борьбы этой не описать. Довольно будет сообщить принятое священником решение бежать. «Если б за все эти 7 лет, — думал он, — в памяти моей осталась хоть минута покоя и надежды, я бы устоял ради возможности уповать на милость Господа». Но теперь, когда рок мой доказал свою неизбежность, почему мне, приговоренному преступнику, не вырвать из рук судьбы, предложенное ею перед казнью, утешение? Ну а если и вправду передо мной лежит путь к лучшей жизни, как уверяет Эстер, то какие блага я теряю, встав на этот путь? И разве смогу я и дальше жить теперь без ее участия, без сильной ее поддержки, без нежности, которую она дарит мне, успокаивая боль? О, ты, на кого я не смею поднять взор! Можешь ли ты теперь простить меня? «Ты должен уйти», — со спокойной уверенностью произнесла Эстер, встретив его взгляд. И едва было принято это решение, как странная удивительная радость озарила мерцающим светом измученную согбенную фигуру священника. Он возрадовался. Так чувствует себя тот, кто, выбравшись из темницы души своей, может, наконец, вдохнуть полной грудью вольный воздух первобытных просторов, не ведающих ни раскаяния, ни уз, налагаемых христианским законом. Дух воспрянул в нем словно в мощном, почти до небес, прыжке, оставив внизу, на земле, все то горе, что не давало ему воспарить все предыдущие годы. Присущая священнику глубокая религиозность заставляла его воспринимать это радостное чувство с неким благоговением. «Неужели я вновь чувствую радость?» — с изумлением воскликнул он. «А я ведь думал, что даже малейший росток радости обречен погибнуть во мне. Теперь же мне кажется, что я, измученный болью, испачканный грехом, полный беспросветной горечи, упал на сухие листья в лесу и поднялся обновленный, полный силы, готовый вновь славить Господа за неизбывное его милосердие». «Зачем оглядываться в прошлое?» — отозвалась Эстер Прин. «Прошлое исчезло. Зачем вспоминать о нем сейчас? Видишь этот знак? Я снимаю его с себя, как будто его и не было никогда на моей груди». И с этими словами она расстегнула застежку, сняла знак с груди и отшвырнула его в сухие листья. Таинственный знак упал возле ручья у самой кромки воды. Размахнись она сильнее, и буква упала бы в воду, а ручеек понес бы ее дальше, вплетя в невнятное свое бормотание еще одну печальную повесть. Но расшитая золотом буква осталась лежать на берегу, сверкая подобно оброненному кем-то бриллианту, маня незадачливого путника поднять его, приняв на себя вместе с ним смутное чувство вины, сердечные треволнения и неизъяснимое, неизвестно откуда взявшееся горе. Скинув с себя позорную отметину, Эстер вздохнула всей грудью, и со вздохом этим душа ее скинула с себя груз стыда и тоски. О, какое восхитительное облегчение! А она и не чувствовала всей тяжести груза, пока не освободилась от него. Следующим же невольным порывом она сорвала с себя строгий чепец, и роскошные волосы, тяжелые, густые, упали ей на плечи, накрыв волной, темные и в то же время как бы светящиеся в своем изобилии, сразу же смягчив черты ее лица и придав им очарование. Щеки ее, прежде бледные, запылали румянцем, и победная красота вернулась словно из безвозвратного прошлого, принеся с собой и девичьи мечты, и надежды, и радостную веру в будущее, пока еще неведомое, и счастье. Все это вернулось, очертив этот час волшебным своим кругом. Оцаривший на земле и в небе сумрак, словно порожденный лишь горестями этих двух смертных сердец, тоже рассеялся и исчез вместе с горестями. Внезапно небо, будто улыбнувшись, пролило в сумрачный лес целый поток солнечного света, озарив радостью каждый зеленый листок и каждую зеленую травинку, обратив золото желтизну опавших листьев и придав яркий блеск серым великанским стволам деревьев. Все, что раньше было погружено в тень, засияло светом. И свет этот высветил ручей, убегавший теперь не в таинственный лесной мрак, а в таящуюся неподалеку радость. Так созвучно оказалась природа, эта дикая языческая сила, не ведущая человеческого закона, не просветленная истиной высшего знания, простому счастью двух душ людских. Любовь, новорожденная, равно как и воскресшая, очнувшаяся от глубокого сна, должно быть, всегда несет в себе солнце и переполняет душу таким сиянием, что оно, хлынув через край, озаряет весь мир вокруг. А если б лес и сохранил свою мрачность, ее уничтожили бы синие глаза Эстер и такое же сияние глаз Артура Димсдейла. Эстер взглянула на него, охваченная новой радостной мыслью. «Ты должен познакомиться с Перл», — воскликнула она. «С нашей маленькой Перл. Ты ведь видел ее? Да, я знаю, видел. Но сейчас ты посмотришь на нее другими глазами. Она странный ребенок. Мне трудно ее понять. Но ты полюбишь ее всей душой. Так же, как люблю ее я. И посоветуешь мне, как ее воспитывать». «Думаешь, ребенок будет рад знакомству со мной?» — спросил священник с некоторым смущением. «Я привык избегать детей, потому что часто встречал их недоверчивое ко мне отношение. Они словно чураются меня, а маленькая Перл вызывает во мне даже какой-то страх». «Ах, как жаль!» — воскликнула ее мать. «Но она полюбит тебя всем сердцем, как и ты ее. Она тут, рядом. Я позову ее. Перл! Перл!» «Я вижу ее», — заметил священник. «Вон она, в луче света, на том берегу, подальше. Так думаешь, девочка меня полюбит?» Эстер улыбнулась и вновь позвала Перл, стоявшую, как и говорил священник, чуть подальше, на том берегу. Освещенная солнечным лучом, пробившимся сквозь сплетенные ветви, она казалась каким-то солнечным светлым призраком. Луч чуть подрагивал, колебля свет и слегка туманя фигуру девочки, делал ее то реальной, то призрачной. То это был ребенок, а в следующую секунду — призрак в облике ребенка. Услышав голос матери, Перл не спеша двинулась по лесу в ее сторону. Весь тот час, который мать провела, беседуя со священником, Перл не скучала. Огромный темный лес, пугавший своей торжественной угрюмостью тех, кто входил под его сень, отягощенный чувством вины, неся в душе всю скорбь этого мира, стал добрым и веселым товарищем одинокому ребенку. Хмурый с другими, ее он встретил со всей приветливостью. Он угощал ее ягодами зимолюбки мечелы, появляющиеся осенью, чтобы созреть к весне. Сейчас ягоды эти краснели в сухой траве, подобно алым капелькам крови. Перл собирала эти ягоды, не смущаясь их горько-кислым вкусом. Малые обитатели лесных дебрей, завидев ее на тропинке, не спешили скрыться. Правда, куропатка в сопровождении десятка своих птенцов попыталась угрожающе двинуться ей навстречу, но тут же устыдилась своей тревоги и прокудахтала птенцам не бояться. Одинокий голубь, сидевший низко на ветке, позволил Перл подойти к нему поближе, но издал при этом гортанный звук, не то приветственный, не то опасливый. Белка с верхушки родного своего дерева проверещала что-то, был ли то гнев или так выражалось веселье, сказать трудно, ибо разобраться в настроениях этого вздорного, хоть и милого зверька, нам не дано. Впрочем, что-то она произнесла и сбросила на голову Перл орех, прошлогодний со следами острых ее зубок. Лисица, пробудившаяся от сна при звуках легких шагов Перл по мягкой листве, вопросительно взглянула на девочку, как бы сомневаясь, как лучше поступить, скрыться или продолжить прерванный сон на том же месте. Как говорили, к девочке приблизился даже волк. Впрочем, этот слух, по-моему, несколько вышел за грань реальности. Подойдя к Перл, он понюхал ее платьице и подставил ей страшную свою голову, чтоб погладила. Так или иначе, но не подлежит сомнению, что старая лесная чищоба и дикие существа, ею вскормленные, ощущали как родственную дикую природу этого человеческого детеныша. А девочка здесь словно подобрела и стала мягче, чем казалось, когда шла по окаймленным травой улицам или когда пребывала дома с матерью. Цветы словно догадывались об этом, и каждый из них шептал, проходивший мимо Перл, «Возьми меня, о прекрасное дитя, возьми!» И чтобы не обижать их, Перл собирала фиалки и анемоны и водосбор и срывала яркие свежие зеленые ветки, которые старые деревья тянули к самым ее глазам. Цветы и зелень она вплетала в волосы, цепляла за пояс, становясь маленькой нимфой или же маленькой дриадой, или еще каким-нибудь лесным существом из тех, что обитали в лесах в далекие времена. Украшенная так живописным нарядом, Перл услышала голос матери и направилась к ней медленным шагом. Медленным, потому что заметила священника.